командиры направлений. Я чувствовал по тому, как вел себя Крапива, который давно был на изжоге, что скоро нам поступит приказ двигаться дальше. Находясь в очередной раз в Зайцево, я попросил его внести изменения в логистику управления нашего взвода и официально назначить командиров направлений. «С психологической точки зрения их нужно узаконить», – убеждал я его. «Так и так всем понятно, что они командиры. Это называется в психологии легализация или нормализация спонтанно выработанной стратегии поведения». «А проще можно?» – спросил он, улыбаясь. «Ну смотри, командир, если ты наш главарь, ты отдаешь мне приказы. Я их довожу до командиров групп, а не до рядовых бойцов. Правильно?» Он молча кивнул. «Есть Бас со своими, есть Горбунок со своей командой. Но так как мое подразделение сильно разрослось и имеет несколько направлений, у нас спонтанно выдвинулись 3 человека, которые за эти направления отвечают. Запад – Айболит, Восток – Абакан и Центр – Эрнст. Делов-то выйти по рации в эфир и официально, как командир, назначить их на эти должности. И мне удобно, и им добавят уверенности и солидности. А что это даст? Разгрузит меня, чтобы они через голову не прыгали. Есть у них там проблемы, пусть со своими их и решают. Не смогут, выйдут на меня. Надоело мне за всем следить и контролировать. Хорошо. Про Абакана и Айболита все ясно. А третий, насколько надежный боец? Вполне. Когда лес брали, я дал ему задачу поставить там корт и фланги прикрывать, отсекая противника. Он не просто пулемет поставил, а стал сам на нем работать, потому что там все было на тоненького. И это не единичный случай, а скорее часть его натуры. Никаких к его бойцам нареканий. Дисциплина железная. Крапива Айболиту, Абакану, Эрнсту, поздравляю вас с назначением командирами направлений. Всем бойцам и командирам других подразделений по внутренним вопросам обращаться к ним. Ваш командир по-прежнему констебель. Подтвердить приказ. Конец связку. Принято. Плюс. Ясность полная.